Роль ситуаций в жизни человека. Вся жизнь человека, каждый его день построен на ситуациях, простых или сложных. Ситуации – это механизмы вовлечения человека в течение активной жизни, социальной, бытовой. Ситуации выражают форму существования человека. Они вовлекают в работу мышцы его тела на 100%, чувства на 50-90%, мысли на 10-30%. Берется их максимальная способность. То есть ситуации вовлекают в преобразовательную деятельность все основные типы энергий. Поэтому именно они, ситуации, и имеют в жизни человека такое большое значение. Камни и растения, например, не имеют ситуаций в форме своего существования. Их жизнь строится через другие процессы. Ситуации – это форма организации жизни человека на земном плане. Они подходят для развития всем типам людей – начальным душам, простым рабочим, творческим, работающим на астральных энергиях, интеллектуалам и духовным. У мыслящих индивидов сложных ситуаций может быть меньше, чем у начальных душ, так как они способны переработать через мысли больше энергий, чем через какие-либо движения физического плана. У творческих личностей будут преобладать ситуации, связанные не столько с действиями, сколько с чувствами, эмоциями. Почему ситуации вовлекают в работу больше мышцы, нежели мысли? Рассмотрим, на что они направлены. Например, человека обвиняют в проступке, который он не совершал, и пытаются принудить заплатить штраф. Такие обстоятельства вызывают появление большого количества эмоций, так как обвинение незаслуженное. Начинают работать чувства, производится энергия астрального плана. Несправедливое обвинение вызывает зарождение очень сильных чувств. Но насколько такая ситуация способна затронуть мышление слабомыслящего человека? Конечно, не более чем на 20% от его возможного потенциала, так как на большее он не способен даже в критический момент. Если же подобная ситуация затрагивает высокого по уровню развития человека, мозг которого способен развивать работоспособность до 100% от своего возможного потенциала, то все равно такая ситуация, рассчитанная на анализ человеческих ходов, то есть действий, вовлечет в работу мозг не более чем на 30%, потому что сам характер задачи, поставленный перед обвиняемым, предполагает только решение проблемы через какие-то действия, и не более. А действия не способны вовлечь мозг в работу на 100%, так как сами по себе просты. В названной ситуации они требуют включения логики и приведения доказательств своей невиновности или нахождения следов тех, кто совершил правонарушение. Все это не вовлекает мыслительный аппарат в полную работу. И в то же время человек мыслящий, например, ученый, может сидеть на одном месте без ситуаций и мозг его будет работать на все 100%. Опять же, от его личного потенциала. Если он будет решать какую-то научную проблему. То есть, ситуации всегда вовлекают в работу мыслительный аппарат очень слабо и мало. Почему ситуации вовлекают в работу мышцы? Потому что они специально рассчитаны на какие-то действия, хотя конкретно могут рассчитываться и на чувства, и на мысли. Для этого небесными программистами каждая ситуация рассчитывается отдельно и планируется, какого вида энергии максимально она может произвести с учетом характера индивида. Недопроизводство энергии приводит к повторению событий в жизни индивида. Ситуация в основном рассчитана на работу с физическими типами энергии. Она заставляет человека действовать, двигаться, преобразовывать окружающую среду, совершать работу. И в этом ее цель и смысл. Человек приходит в движение, и все мышцы тела, включаясь в работу, начинают перерабатывать энергию. Хотя, конечно, и работа задействует мышцы максимально, но если она автоматическая, то в ней не участвуют чувства и мышление. А ситуации должны научить человека, прежде всего, логически мыслить и действовать, накопить опыт действий. Ситуации – это то, что затрагивает в человеке сразу все три сферы его возможной деятельности – действия, чувства, мысли. Поэтому она важна для воспитания человека на первых стадиях его развития. Более совершенный индивид может развиваться уже не через активные ситуации действия, они ему не нужны, а через внутреннюю работу души. И ситуации у них носят иной характер, чем у низкоразвитых душ. В основном ситуации и рассчитываются на три типа развития – низкий, средний и высокий. Через них идет отработка кармических долгов, ведется воспитание и эволюционирование души человека. И в этом их главная задача в жизни человека. Кармические долги возвращаются только через ситуации. Например, индивид в одной жизни кого-то избил. В следующем воплощении ситуацию строят так, что избивают его самого, и он защититься не может. В обоих случаях ситуация одна, но она заставляет душу и организм одного и того же индивида работать по-разному. Когда он бил, работали чувства агрессии, а когда его били, заработали чувства, например, обиды. Здесь уже энергии будут производиться совершенно другие, и их низкие частоты в первом случае перекроются энергиями страданий во втором случае, то есть очищения. Так возвращаются энергетические кармические долги. По ситуациям настоящей жизни человека строится программа последующей его жизни. Помимо кармических долгов, ситуации должны строиться из расчета набора душой человека типов энергий, которые помогут ему подняться на следующую ступень развития, а следовательно перейти к разрешению и более сложных ситуаций. то есть существует плановое развитие, и душа, чтобы прогрессировать, помимо возвращения долгов, должна обязательно накапливать новые типы энергий, собственную матрицу. Совершаемые ошибки в жизни замедляют совершенствование личности. Собственные ошибки человек исправляет, как мы уже сказали, через кармические отработки. Но бывают и ошибки другого рода, например, технические. Когда программа создана для человека, она записывается на его временных оболочках. И при этом могут быть допущены ошибки тем, кто ее записывает. Хотя такое случается редко, но бывает. Как в этом случае исправляются ошибки? Они исправляются в программе корректировкой последующих событий. Ошибки выявляются при проверке записей до начала действия программы. Поэтому всегда есть возможность откорректировать дальнейшие действия. Любая ошибка вносит в ситуацию действия, на основе которых человек начинает производить энергии, не требующиеся ему по программе. Поэтому эта ситуация, раз она уже записана, остается, но в последующие вносятся какие-то дополнения. Последующие ситуации – это уже другие, чем та, в которой он должен был произвести требуемую энергию. В чем и заключается сложность производства нужного диапазона частот. Поэтому последующие ситуации всегда усложняются дополнениями, и интенсивность событий в единицу времени может возрастать очень значительно. И это все относится к исправлениям ошибок в течение предстоящей жизни. То есть человек исправляет допущенные технические ошибки сразу в настоящей жизни. Но ошибки, допущенные при записи программы, могут исправляться и в следующем воплощении. А в первоначальном все в программе остается, как записано, но корректируется только стыковочные моменты в программах тех людей, которые соприкасаются с этим человеком в данной ситуации, где была допущена ошибка. Корректировка всех стыковочных программ других людей обязательна, потому что неправильное поведение человека в данной ситуации может повлечь целую серию ошибок в поведении других людей, связанных с ним, что может некоторых загнать в тупик или привести к срыву всей их программы. При варианте, когда ошибки, допущенные в программе, исправляются в последующей жизни, то это более простой вариант, так как в данном случае все можно отрегулировать лучшим образом и качественней. Почему ошибки в программе обязательно должны быть исправлены? Ведь жизнь течет, и иногда кажется, что исправление ошибок не столь существенно, так как человек все равно в целом прогрессирует. Но дело в том, что ошибка, допущенная в программе, во-первых, будет способствовать производству человеком не тех по качеству энергий. Ему в своей матрице надо заполнить ячейки, например, энергией синего цвета. А за счет ошибок в программе он начнет производить энергию другого качества и заполнит ячейки красной энергией, а синего ему по-прежнему будет не хватать. Но для перехода на вышестоящий уровень человек обязан иметь полный спектр, поэтому в последующей жизни ему снова дают аналогичную ситуацию, но уже, конечно, в новых условиях, на основе которой он сможет наработать недостающие энергии. Во-вторых, к чему могут приводить ошибки, допущенные в программе? Это то, что в результате них человек может производить энергию, которая уже имеется в базе данных его матрицы. И получается, что для себя он проигрывает ситуацию в холостую. И те ячейки, что должны быть заполнены в данной жизни, остаются пустыми. Поэтому и в этом случае, если положение не будет исправлено в последующих событиях его настоящей жизни, то это придется исправлять в последующем воплощении. И еще, что касается ситуаций, это расход на них энергии высшими. Не только человек производит для них высших энергию, но и небесные учителя тоже тратят много энергии на его жизнь. Каждому человеку на проживание выделяется определенное количество энергии на каждый день в зависимости от предстоящих ситуаций, которые могут быть самыми разнообразными. И на одни из них человек затрачивает больше энергии, на другие – меньше. Определители точно знают, какое количество энергии требует та или иная ситуация в зависимости от энергомощности данного человека. То есть в одной и той же ситуации будут участвовать несколько человек, но один сможет переработать в ней энергию, допустим, в 5 единиц, другой в 10, а третий в 30. И это будет зависеть от уровня развития индивида. Чем он выше развит, тем большее количество энергии перерабатывает через ситуации или мыслительную деятельность, или творчество, то есть тем больше его производительность. Поэтому каждый определитель спустит своему подопечному соответствующее количество энергии, но меньшее, чем он обязан произвести. И это вызвано тем, что человек должен возместить затраты энергии, неспосланные ему, и дополнительно выработать добавочную энергию. И эта прибавка к затратам должна быть обязательна, чтобы шла эволюция, а не инволюция, и чтобы никто не оказался в убытке, ни сам он, ни его определитель. Так вот, если человеку дается, допустим, на предстоящую ситуацию 15 единиц энергии, а он производит только 11 единиц, то определитель имеет право усилить или ужесточить следующие ситуации, чтобы заставить человека вернуть долг прошлой ситуации и одновременно выполнить план настоящей ситуации. И для этого у каждого определителя имеются свои методы и определенные правила, которыми он имеет право воспользоваться для выполнения плана своим учеником. Поэтому в последующей ситуации, которая могла бы протекать более спокойно, теперь из-за старых долгов человеку приходится много переживать, И за счет этого он дорабатывает недостающую энергию прошлой ситуации и дает прибавку в новой. Таким образом, невостребование в первой ситуации энергии оборачивается ужесточением последующей или даже целого ряда следующих ситуаций. То есть, та энергия, которая дается человеку, должна быть обязательно вся отработана, переработана им и произведена еще прибавочная энергия. Невыполнение индивидом этого условия грозит ему последующими осложнениями в жизни. Но может быть и другой вариант с невостребованной энергией в ситуациях. Человеку дается энергия, а он ее ни на что не использует, остается пассивен. Что происходит в этом случае? Невостребованная энергия приводит к разрушениям внутри человека, в его тонких оболочках. А разрушения и недоработки – это свидетельство деградации. Когда человек получает энергию, она содержится в его оболочках. Если энергия дается на действие, она находится сначала в каузальной оболочке, оболочке действия, и оттуда уже должна трансформироваться через другие оболочки к физическому телу, чтобы произвести действия, положенные по программе. Если же действие не совершается, человек остается пассивен, энергия не перерабатывается, но она ищет выход через что-то в человеке, то есть проходя через оболочки, ищет его слабые стороны и пробивает их. Если эти слабые стороны – эмоции, то энергия может вызвать что-нибудь, связанное с чувствами, раздражительность, агрессию и прочее, выливаясь через эмоции. Если у человека нет таких слабых мест в чувствах, то энергия переходит в материальное тело и находит слабые или болезненные органы. А слабые – это значит имеющие минимальную защиту. Поэтому данная на дело энергия устремляется не в том направлении, а туда, где меньше защиты, и прорывается через эти места наружу. А человек эти прорывы ощущает как обострение всяких заболеваний. Когда у индивида накоплена очень маленькая психическая энергия, а это основная защита человека, то, проходя через ментальную оболочку, данная энергия может устремиться в мыслительный аппарат, нарушая его нормальную работу. И тогда эта излишняя энергия способна вызвать психические расстройства. Почему так важно уметь реализовывать дающуюся энергию, то есть перерабатывать ее через действия в более тонкие диапазоны? А способы переработки могут быть самые разные. Это не только активные механические действия. Это может быть активная мыслительная деятельность, пропаганда знаний, лекции и так далее. Если это человек искусства, он может активно реализовать себя, а следовательно и посланную ему энергию на творчество. Способы реализации зависят от самого человека, его способностей и наклонностей. и он сам должен знать, где может максимально и наиболее эффективно себя реализовать, а следовательно знать, в какой области способен максимально переработать данную ему энергию. Правильная реализация данной свыше на ситуацию энергии приводит к успокоению, умиротворению. И последнее очень важно, так как является часто мерилом правильности его действий. Чувство удовлетворения – это те энергии, которые связывают его с программой. То есть, когда реализация данной энергии происходит по программе, то оно появляется, это чувство удовлетворения, как результат правильно совершенных действий. Любое же беспокойство, неудовлетворенность, метание говорят о неправильности каких-то действий, совершаемых человеком, или полном их отсутствии. В последнем случае данные индивиду энергии как бы бродят, мечутся в его тонких конструкциях, не находя правильной реализации и приводя внутренний мир к хаосу и разрушениям. Это может быть как полное разрушение личности, так и частичное. Произойдет полная или частичная деградация человека. Поэтому так важно всегда правильно использовать посланные энергии через жизненные ситуации.